3. Временную базу водопроводчики оборудовали на площадке, где встретили Майку. А что? Удобная, прочная рабочая площадка, объемистое дупло пещера. Есть где разместить склад, а при необходимости укрыться самим. На всякий случай Люк распорядился перевесить несколько воздушных тропок, разобрать участок мостков, и все. Готово тайное убежище буквально в двух шагах от офиса. За 2 недели они перетаскали сюда немало припасов, инструментов, мотков проволоки и бухт каната из стеклянного шелка и прочих необходимых в хозяйстве вещей. Приспособили даже конвектор для нагрева воды. В солнечный день он давал 0,5 ведра кипятка в час. Теперь в убежище, гнезде, как прозвала его Майка, имелось все необходимое для 3 человек недели на 2. И Люк предположил, что туда-то девушка и направится в первую очередь. И не ошибся. Уже на подходу к гнезду они услышали журчание воды и голос Майки, напевающий веселую песенку. «Ну вот, развела тут!» — с неудовольствием проворчал Люк. «Молча, что ли, мыться нельзя? А если кто-нибудь услышит?» «Ничего ты, братик, не понимаешь в женщинах!» — ответила Лея. «Я вот жду не дождусь, чтобы смыть себя все это, а дождусь — тоже запою, еще как!» «Все это...» означало страх, ненависть, боль и кровь прошедшего дня. «Ладно», — подумал Люк, — «пусть плещутся, пусть даже поют. Все равно здесь их некому слышать, кроме приблудных руколазов». Люк уже не раз замечал, что водные процедуры необъяснимым образом поднимают девушкам настроение. Они с Полом даже соорудили для них душевую кабинку, тоже Майкин термин, из плетенок и больших листьев. «Ты пока обожди». Лея дернула брата за рукав и решительно прошла вперед. «А то заявишься, она голая и намыленная». «Подумаешь», — хмыкнул Люк, — «чего я там не видел? Ведь хорошая мысль». «Пошляк», — сверкнула она глазами. «Стой здесь, пока не позову, и не вздумай подглядывать». Ограждение, защищающее площадку от ветра, водопроводчики соорудили из плетеных ветвей и остатков крыла. Яркое красно-оранжевое пятно выделялось на фоне листвы, но, несмотря на это, заметить площадку со стороны было непросто. Она располагалась противоположной от офиса стороны стебля. Медицинский сад просматривался из убежища превосходно. Люк не раз наблюдал за ними, сидя на самом краю помоста. Днем оттуда поднимались тоненькие струйки дыма, а ночью в гуще листвы мелькали желтые огоньки. Майка предложила установить маяк прямо здесь, но Люк с Полом хором воспротивились. Они, конечно, сумели преодолеть страх перед огнем, но разводить костер на деревянном помосте? Нет, это уж слишком. «Теперь снова придется что-то изобретать», — подумал Люк, слушая смех вперемешку с журчанием воды. «Чудные все же создания эти девчонки. Только что их всех едва не поубивали, живых людей на их глазах с башни сбрасывали, они, красавицы, плещутся, будто ничего не произошло. Может, и правда... смывает себя ужас произошедшего». «Бам!» — что-то звонко ударило по стоящему рядом жестяному ведру. Люк подскочил на месте, едва не свалившись с края платформы, и зазирался. Никого. «Бам!» — и негромкий извительный смешок. «Ты глаза-то подними!» — посоветовали сверху. Люк послушно задрал голову и увидел сидящую на ветке девчонку. До нее было 3 метра. Легкотелая, сложением напоминающая Лею, в светло-коричневом камзольчике и узких замшевых штанах, обтягивающих стройные ножки. На поясе большой, зловещего вида нож с лезвием, украшенным множеством крючковатых отростков. Но не нож поразил Люка, а кожа с отчетливым зеленоватым отливом. И глаза. Яркие изумрудики с вертикальными щелками зрачками. «Извини, если помешала твоим размышлениям», заговорила удивительная гостья. Она смотрела на него чуть насмешливо, подбрасывая на ладони большой орех. «Я тут мимо пробегала. Ищу, понимаешь, хозяйку этих тряпочек. Ты часом ее не встречал?» Она ткнула пальцем в ошметки крыла. «Ну, задали вы мне задачку». Острая Яськина мордочка сделалась задумчивой. Орех белка больше не подбрасывала. Катала между нежно-зелеными пальчиками. Ладони у нее были намозолены, как у мастеров-канатчиков, целыми днями протягивающих через станок грубые пряди растительных волокон. Когда гостья изложила Майке цель своего появления... «Собирайся, подруга. Дам ракету. Спустимся и подождем немного, когда наши явятся». Та сначала мотнула головой в знак категорического отказа, а потом рассказала о постигшем их несчастье. Предложение Яськи оставить обитателей башни самим разбираться со своими проблемами она отмела сходу, и это вызвало у Люка вздох облегчения. Он-то всерьез опасался, что Майка сделает им ручкой и отправится по своим делам. А как же тогда Пол, парни-огнепоклонники, обреченные на надругательство и смерть девушки Дауны? Как же они сами, Люк и Лея? В офис им теперь дорога заказана. Что остается? Просить убежище у Даунов? Выживать вдвоем, собирая грибы и птичьи яйца, отбиваться от руколазов и древесных аспидов? И долго они так протянут? Яськи наскучило играть с орехом, и широко размахнувшись, она отправила его в гущу листвы. В ответ оттуда порснула какая-то многоногая мелочь. «Что ж, детишки-шалунишки, раз у вас все так паршиво обернулось, будем что-нибудь придумывать». «Чего тут придумывать?» — спросила Майка. «Подавай сигнал своим, пусть поднимутся и разнесут все вдребезги пополам». «Сама же сказала, ребята крутые, при стволах, а тут на весь офис пара старых револьверов, очередь поверх голов, мигом лапки задерут». «Как это просто у тебя получается, подруга? Поднимутся, да очередь...» Яська скептически хмыкнула. «Я про ракету это так сказала. На самом деле они еще плывут, наверное. Вот прибудут в медицинский сад, дождутся темноты и будут давать каждый час по ракете. Это знак, что они на месте и ждут моего сигнала. А потом сутки как минимум пробираться наверх. Раньше не управиться. Я сунулась, дуру, внутрь башни. Так там такое творится». «Волосаны?» — понимающе кивнул Люк. «Кто?» — удивилась зеленокожая. «А, ты про птицеедов? Да, и они тоже. Да просто подняться по всем этим ступеням тоже, знаете ли, времени требует. Многие пролеты заросли или забиты всякой дрянью, пока найдут дорогу в обход. Сколько здесь? 60 этажей?» «61», — ответила Лея. «Паучий холл самый нижний, 61 этаж. Вот и я говорю, раньше, чем за сутки, не управятся. Ваши друзья столько проживут?» Люк посмотрел на Лею, потом на Майку. Девушки подавленно молчали. «Вряд ли. Прошлый раз схваченных Даунов судили в тот же день и сразу казнили. Сейчас уже...» Он посмотрел на запястье и вспомнил, что часы отобрали при обыске. «Теперь они, наверное, украшают лапищу Гнилозубова. Сейчас вечер, пока допросят, уже стемнеет, а в темноте они народ собирать не будут. Значит, судить будут завтра, скорее всего, после обеда. Ну, а вечером...» Он не договорил. Но все и так было ясно. Вечером паучий холл. «Похоже, без разведки не обойтись», — после долгой паузы сказала Майка. «Есть предложение. Можно поискать других огнепоклонников», — неуверенно предложил Люк. «Я вроде помню двоих. Их не было наверху во время налета. Пробраться в офис ночью, отыскать, они наверняка тоже сейчас гадают, как освободить своих». Леська отчаянно замотала головой. «Даже не думай, братик. Ты, наверное, не помнишь, как тебя допрашивали, но я-то все видела. Генеральный сначала напоил тебя какой-то дрянью, потом в глаза глянул, заговорил, ты закивал и стал отвечать на все вопросы. А у него на шее пузырь вздулся, противный такой, меня чуть не стошнило». «Ну и что?» — не понял Люк. Гнусный коктейль и серый пузырь под воротником генерального он припоминал, остальное тонуло в каком-то дурном тумане. Майка хлопнула себя по колену. «Хочешь сказать, что плены уже всех выдали?» Лея кивнула. Глаза ее набухали слезами. «Не выдали, так выдадут. Этот гад так спросить может, что любой ему ответит». «Но ты-то не ответила?» «Я нет. Он еще сказал, что на меня не действует. Я так и не поняла, что напиток или его голос». Зеленокожая подняла руку. «Это, конечно, скверно, но без разведки не обойтись. Предлагаю все же поискать ваших друзей. Вдруг кто-то еще на свободе. Не успели, скажем, схватить. Если найдете, ведите сюда. Вместе думать будем». «Ясно», — кивнул Люк. Ему сразу стало легче. «Решение принято. Можно действовать». «А можно один вопрос? Личный». «О как!» — зеленокожая удивленно выпрямилась. «Так сразу и личный. Ну давай». «Вы ведь почтовая белка, верно?» О сообществе девушек, сделавших своей профессией доставку почты, им рассказала Майка. «Ну да. И что с того?» «А где ваш хвост?» Повисло молчание. И вдруг Майка заливисто расхохоталась. Яськина физиономия сначала сделалась растерянной, потом гневной. Люк с удивлением увидел, как зеленая кожа чернеет. Видимо, так у белок проявлялся румянец. Бац! Рука у субтильной с виду девчонки оказалась жесткой и очень сильной. Люк отшатнулся и с изумлением уставился на Яську. Щека пылала. «Ах ты, мелкий паршивец! Полегче, подруга!» Майка схватила зеленокожую за плечо. «Он не хотел тебя задеть. Здесь о вашей сестре никто не слышал, и об обычаях тоже. Вот и молчал бы, раз не слышал», — сварливо отозвалась Белка. К ней постепенно возвращался естественный зеленоватый цвет. «Что до хвоста, так он у пауков остался. Подстерегли меня сразу 5 штук, еле прорвалась. Один все же достал. К счастью, промахнулся. Цепился не в меня, а в хвост. Мы, между прочим, хвосты для того и цепляем, чтобы отвлекать всяких тварей. Лучше уж без хвоста остаться, чем без головы».